Глава 17. Нехоженными путями в неведомые дали. Утром следующего дня мы, основательно подкрепившись, благо теперь было чем, мисс Дин и ее ватага-активисток, прознав, что мы не королевские детективы, а просто стайка блаженных и обездоленных, натащили нам провианта на год вперед. Сразу же отправились прочесывать лес. Решено было сначала как следует осмотреть место у Марионовых пещер, поскольку именно там нашли тела, и, вероятнее всего, именно оттуда и начинал осмотр следователь. Больше мы не тыкались мордочкой на авось, как слепые котята. Основательно вооружившись киркой, веревками и длинными прочными палками, мы двинулись прямиком в грот. Там, немного подкопав под валуном с собой принесенными инструментами, нам удалось немного сдвинуть камень и расширить проход ровно настолько, чтобы мог протиснуться взрослый человек. Оказавшись в подземном тоннеле, мы, наученные предыдущим горьким опытом подземных приключений, перво-наперво установили под камнем деревянные подпорки, которые в случае чего не дали бы ему замуровать проход. По мере нашего продвижения вглубь подземелья, я каждые 20 шагов рисовала на стене крестик своей новой красной помадой, отмечая таким образом дорогу обратно. «А собаки, между прочим, по запаху след находят», — назидательно сообщил чертяк, глядя, как я рисую очередной крестик. «Ты предлагаешь помочиться на стену?» — недовольно пробурчала я. «Просто сообщаю. Расширяю твой кругозор, так сказать», — ответил он с таким видом, словно только что открыл мне важную государственную тайну. «Ну да, если бы стены были самогоном обрызганы, ты бы живо дорогу нашел», — поддела я. «Может, надо было у миссис Фипс бутыль первака попросить?» «Не хватало еще, чтобы он тут стены облизывал», — отозвался идущий впереди Крис. Только чертяка открыл рот, собираясь высказать все, что он думает о нас и о наших шуточках, как раздался голос барона. «Эй, смотрите-ка сюда!» Мы заинтересованно прошли немного вперед. Буквально через 10 шагов узкий грот слегка расширялся, образовывая небольшой пятачок с полыми стенами. На полу валялись несколько отколотых сталактитов, маленькая кирка и ржавое долото. Долото — ручной столярный инструмент, предназначенный для выдалбливания отверстий. «Похоже, кто-то здесь что-то добывал», — заключила я, глядя на инструменты. «Тут я камень и нашел», — почесал затылок шнырь. «А в соседнем гроте даже тележка старая стоит». «Сходим и посмотрим», — уточнил друг. «Давай сначала уже этот до конца пройдем», — предложила я. «Чего туда-сюда бегать?» И мы двинулись дальше. Однако через некоторое время уперлись в глухую стену. Кроме небольшого разработанного участка, в этом тоннеле ничего интересного не нашлось. Вернувшись обратно, потихоньку перешли в следующий. Вот он оказался гораздо щедрее на находке. Почти сразу от входа в земле были уложены тонкие рельсы, а в глубине стояла небольшая тележка с рулевым механизмом и педалями, которая приводилась в движение мускульной тягой на манер паровозной дрезины. Не обнаружив в ней ничего, кроме нескольких камней, да пары старых инструментов, мы с Крисом двинулись дальше. «Не отставай», — предупредил я завозившегося у тележки чертяку. «Мне кажется, кто-то втайне устроил здесь рудник и разрабатывал эти пещеры», — задумчиво произнес Крис, внимательно рассматривая стены пещеры. «Вот посмотри, видишь серые прослойки в камнях? Это залежи руды. А где есть она, есть и золото». Я внимательно посмотрела в сторону, куда показывал рукой друг. Между темными земляными наслоениями светлели тонкие нити чего-то сероватого. «Вижу», — согласно кивнула я. «Судя по количеству инструментов, работала максимум пара человек. Как ты думаешь, кто из местных может быть в курсе золотых залежей?» «Тот, кто часто бывает в лесу, и у кого достаточно времени, чтобы досконально его изучить», — ответил барон. «Неп Карпиан», — догадалась я. «Кто, как не пастух, лучше всех знает место, куда ежедневно гонит скот и пасет его целый день с утра до вечера. Он слонялся по пещерам, обнаружил тут золото дураков. Как ты там говорил, оно называется?» «Перит или железный колчедан», — подсказал Крис. «Решил, что оно настоящее, и попытался добыть еще», — закончила я. «Только сомневаюсь, что у него получилось», — нахмурился барон. «Золото из этих пород невозможно добыть без помощи определенных веществ и оборудования. Одной кирки для этого мало». «Да, но не забывай, он пастух. Парень не особенно образованный, вряд ли он понимал такие тонкости», — поправила я друга. «Допустим. А девушка?» — спросил он. «Хм, Аэротелп. Я на мгновение задумалась. Девушка, которую он любил. Дочь богатых по местным меркам родителей. Думаю, он поделился с ней находкой. Сказал, что скоро разбогатеет, и они поженятся. Ну или что-нибудь в этом роде. Привел ее сюда, чтобы показать свою находку. Возможно. Сомнением покачал головой барон. Может быть, они пришли посмотреть на золото, а может быть, просто убегали от разгневанных родителей девушки. В любом случае, это не объясняет их странной смерти и белых волос. А какой-нибудь из здешних минералов не обладает свойствами частично менять внешность? Ухватилась за соломинку я. Нет, уверенно произнес Крис. В составе какого-нибудь зелья, возможно, но сами по себе определенно нет. Жаль. Хорошая была версия. Я моментально скисла. И мы не будем ее отметать, — с улыбкой подбодрил меня друг. Золотая лихорадка — один из древнейших мотивов. При условии, что о золоте знал кто-то еще, — протянула я. Подозреваемых меньше не стало, но думаю, что на шажок к разгадке мы приблизились, — констатировал друг. Кстати, а где шнырь? Я удивленно заозиралась по сторонам. Увлеченные своими рассуждениями, мы ушли далеко вперед и даже не заметили, что чертяки с нами нет. «Шнырик!» — потихоньку позвал барон. «Громко кричать нельзя, может произойти обвал, все-таки мы под землей». Я согласно кивнула и, молча развернувшись, пошла в обратную сторону. Но не успела сделать и пары шагов, как из темноты послышался дребезжащий лязгающий звук и показалась лихом чащаяся тележка, в которой сидел шнырь. «А-а-а! С дороги!» — голосил чертяк и дико махал лапками, но убраться нам в узком тоннеле было просто некуда. Первая она опрокинула меня, следом завалился внутрь сбитый с ног Крис. Пока мы неуклюже барахтались на дне, фамильяр безуспешно пытался остановить движение, но все попытки были тщетны. Разогнанная до предельной скорости, дрезина живо скользила по тонким рельсам. Дергая за все ручки подряд, как оглашенный, чертяка в порыве паники отломал рычаг ручного тормоза и теперь ошалело вертел его в лапках. А тележка тем временем неотвратимо пошла под уклон. «А-а-а! Ежа мне в панталоны! Кира! Мы разобьемся! А-а-а!» — завизжал шнырь с ужасом, глядя куда-то вперед. «Без паники!» — скомандовал Крис и полез на задний бортик. «Кира, попробуй найти запасной тормоз. Наверняка возле руля должен быть еще один рычаг». Кивнув, тут же бросилась исполнять, а обернувшись, увидела, как друг перекидывает ногу наружу. «Что ты собираешься делать?» «Попробуй остановить эту коломагу», — пояснил он и перемахнул наружу. Я принялась хаотично дергать за все рычаги, пытаясь отыскать единственно нужный, пока чертяка паниковал. «Боженьки мои, я обещаю, что буду хорошим! Пить брошу, гулять брошу, только не губите!» Потом он вдруг резко бухнулся на пол и принялся исповедоваться мне в своих грехах. Крис, уперевшись в заднюю стенку, пытался тормозить собственными ногами. Я, нащупав в полутьме небольшой рычажок, с силой потянула на себя, раздался противный скрежет, и ход дрезины на секунду замедлился, но затем возобновился с новой силой. Угол наклона стал увеличиваться, а скорость расти. Тележка пошла под откос. «М-м-м-м!» — раздался полный боли стон Криса. Я тут же кинулась к нему и, взяв под руки, кое-как затащила внутрь. Он тут же кулем осел на дно. Глянув вниз, я с ужасом увидела изодранные окровавленные ноги друга. «Кира!» Я обернулась. Чертяка молча указывал вперед, где прямо под горой рельсы круто поворачивали. Я тут же кинулась обратно к рулю и со всех сил стала тянуть за рычаг, пытаясь замедлить ход. Крис тихо хрипел, чертяка громко каялся, а я молча тянула. Тележка стремительно неслась, едва сбавляя ход. Глянув вниз, я поняла, что шансов выжить у нас практически нет. Но тут же, оглянувшись на потерявшего сознание, залитого кровью Криса, на до смерти перепуганного шныря, суетящегося возле друга, меня вдруг переполнила решимость. Не могу. Просто не имею права позволить им вот так умереть. Сморгнув непрошенные слезы, я уперлась ногой в злополучный рычаг и мертвой хваткой вцепилась в руль. Тележка мчалась со скоростью света, давно миновав узкий тоннель, возвышаясь на высоких деревянных подпорках, удерживающих узкие рельсы. Если она сойдет с колеи, то полетит вниз и разобьется в щепки. И мы вместе с ней, без вариантов. Абсолютно. Бросив последний взгляд на друзей, я повернулась и посмотрела туда, где сразу под горой дорога резко поворачивала влево и скрывалась в очередном узком тоннеле. Крис больше не хрипел, скорее всего, потерял сознание. Чертяка тоже притих. Тишину нарушал лишь дребезжащий звук колес по рельсам. Я глубоко вздохнула и приготовилась. Движение должно быть точным, как часы. Ни секунды раньше, ни секунды позже, иначе мы погибнем. Мгновение. Еще одно. Я вцепилась в руль и, выжав тормоз до упора, резко вывернула вправо. Колеса тележки оторвались от земли, а мое дыхание остановилось. Вдруг откуда-то налетевший порыв сильного ветра подхватил вагонетку, мягко поставил на рельсы, и она продолжила путь, значительно сбавив скорость. Воздушные потоки растрепали мне волосы, в их тихом шелесте мне почудился голос Реда. Затем вспышка боли пронзила мое плечо, и я потеряла сознание.